Семирукие. «Это не вдруг приходит», — сказал дедушка. «Том у нас припозднился. К тебе раньше пришло и до сих пор не кончается. Делаешь открытие, глядишь во все глаза, ничего не пропускаешь, втягиваешь запахи, пробуешь на язык, ушами не хлопаешь. Так держать. Люди такую способность частенько теряют. А им хоть бы что. Ты на них не оглядывайся. Что тебе дано, с тем шагай по жизни. Вот как я. День за днем с этим живу. Взять хоть эту лужайку или вино из одуванчиков. Нужно видеть, слышать, чувствовать, трогать, нюхать, удивляться и любить. Вытяни руки. Господь дал их тебе целых 7. Правую и левую, а вдобавок еще нос, рот, глаза, уши, кожу. Кто перестал удивляться, тот перестал любить, а перестал любить, считай, у тебя и жизни нет. А у кого жизни нет, Дуглас, дружище, тот, считай, сошел в могилу.